do shit until they murder me. Здравствуйте. Говорите. В компании «Байфинанс» взяли Шапшина Ирина Дмитриевна. Ведется запись разговора. Секунду, пожалуйста. Сергеевна, вы? Я. Звоним вам по поводу вашего долга. Микрофинансовая компания... Перед Родиной? Микрофинансовая компания платит за Анастасию Сергеевну. Ну, тогда не долго, а задолженности, наверное. Путаетесь вы в понятиях. Срок вашей просрочки 151 день. Нет, я не путаюсь в понятиях. Оплату вам необходимо произвести до конца этой недели. До 28 апреля включительно. Денежные средства для оплаты у вас имеются? С чего вы взяли, во-первых, что мне это необходимо, а во-вторых, я не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Потому что вы свои обязательства должны выполнять наилучшим образом, согласно 39 и 310 статьи ГК. Ну, так это не значит, что у меня есть такая необходимость. Как вы так, Анастасия Сергеевна, выбрали денежные средства, оформляли в микрофинансовую компанию платить. Должны вернуть в срок. Договор займа был уже нарушен. А вы считаете, что вы вправе мне нотации вот эти считать? Кто вас наделил такими полномочиями? Ку-ку! Я не слышала, себе? Что вы сейчас говорите. Ну, так закройте рот, и тогда вы прекрасно услышите, что я вам говорю. Анастасия Сергеевна, меня перебивать не нужно, и параллельно... Да мне, вы же услышите, услышали бы, если меня, да, если бы вы без умолку не трещали, как счетчик Гейгера, то вы бы поняли, что я с третьими лицами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Я вас всерьез не воспринимаю. Вы для меня не более чем голос из трубки, вымогательница, мошенница, я не знаю... Телефонистка, не более того. Поэтому смысл от того, что вы будете сотрясать воздух и там чего-то блеять, если я вас все равно вообще никак не воспринимаю. А? Зачем это нужно? Вот когда на вас подойдут уже в суд, согласно 229 федерального закона, будут взыскивать вас в порядке, то что? Задолженности. Вместе с процентами и штрафами. Ну, опять и мошенница врет, не я счетов, иначе это не воспринимаю. Вот мошенники какие пошли, врут, врут, врут, затица, за счет. Вы вымогаете у меня сейчас деньги. Я о вас вообще ничего не знаю. Вот вы мне сейчас говорили о понятиях, вы знаете, что такое вымогательство? Конечно, малышка моя, я знаю, что такое вымогательство лучше, чем вы там все вместе взят. Хорошо, курочка моя, буду тебя так тогда называть. Вы ошибаетесь. Будешь курочкой, скажи еще раз, ку-ку-ку. Молодец, какая ты послушная курочка. Вот ты когда законы выучишь, когда не будешь работать с гарнитурой на башке за 15 тысяч, сидя в своем сраном бреде. Да. Алло. Да. Отдел взыскания, здравствуйте. Почта банка, город Москва, Крылова Виктория Викторовна. По поводу Гюльмиры звоним. Это вы, да? Да. Гюльмира Сифулаевна. По поводу долга 31700 рублей звоним. У вас требования выставлены в течение 2 дней до 27 числа. Денежные средства должны быть на счету. Иначе банк будет вправе отказ фиксировать. Оплата будет? Нет. По какой причине отказывается от исполнения требований банка? По причине халатного отношения к своему кредитному обязательству. С вашей стороны? Вы так относитесь? Да. Да? Да, да, да. А вы чего добиваетесь? Вы 2 месяца кредит не платите. Чего ждете? Как вы думаете, когда человек ничего не делает, он разве этим чего-то добивается? Да. Да? Вы нелогичны. Да, естественно. Это ваше бездействие. которое влечет за собой ряд последствий, малоприятный для вас. Ой, ну пока только на словах эти все последствия. Пока на словах, конечно. А что вам пока что хочет с вами в добровольном порядке данного вопроса? Я уже отказалась добровольно что-то регулировать несколько раз, несколько десятков раз. Ну, будете, значит, принудительным порядке оплачивать. Ну, хорошо. Вы что думаете, что вам подарит, забыт и просит эти деньги? Если вы сможете добиться того, чтобы я вам принудительно что-то оплатила, то я буду удивлена. Не вы первый, не вы последний. Мы свои денежные средства... И вы тоже у меня не первые, не последние. И что? Мы получим свои денежные средства, мы будем просто вправе перепродать ваш кредитный договор третьим лицам. Да, только вы у коллекторского агентства получите процентов сколько? 5-10 от суммы. Придется довольствоваться грошами. Так что зря вы так. Вы ошибаетесь. Не ошибаюсь. Либо через приставов мы просто придем, наложим арест на ваши машины. И вы придете. Да, сотрудники выездного сбора совместно. Выездного сбора. Ага, поберушки, то бишь, да? А что смешного? Так вы и называли простым русским словом поберушки. Чего выдумывать вот это выездной сбор какой-то? Только я не подаю. Я жадная. Чего только вы? Да? Не подаю. А вы поищите. Кто ищет, тот всегда найдет. Вы бы такая смелая были, когда в банк пришли за денежными средствами. Я очень смелая была, когда в банк пришла за денежными средствами. Только не забудь, что я вообще, в принципе, не робкого десятка. Ага, ну и что? Смотрите на него каждый день, помолитесь на него, на этот договор. Это вы будете смотреть на него. Да зачем мне на него смотреть? Нужен он мне больно. Который вы обязаны будете вернуть. Ага, ага. Вот мечтательница вы. Фантазерка прямо. Да, это всего лишь ваше мнение. Ну, естественно, это не общественное. Если вам не интересно, то вешайте трубку. Ожидайте сотрудников. Не буду ожидать. Мне есть чего хорошего в жизни ожидать, кроме поберушек. Да? Это ваше личное мнение. Вы приходите в банк за деньгами. Вы, что бы я ни сказала, вы мне указываете на то, что это мое мнение. А я чье, по вашему мнению, буду выражать? Соседское, что ли? А вы кем являетесь, когда вы приходите в банк и берете денежные средства? Вы живете себя посредством. Я являюсь гражданкой Российской Федерации, которая реализовала свое законное право. Вот и все. За счет чего? За счет чужих денежных за средств? За счет законодательства Российской Федерации, да? Которое это дает мне такое право. Так поберушки, я-то законно так свои я права реализовывала, а вы говорите, потому ко мне поберушки приедут. Я не видела в законе вообще такой формулировки сотрудники выездного сбора. Чего вы не видели? Да, переступка прав требования третьим лицам. Да вы уже запутались в показаниях, вы уже не знаете, чего говорить. То приставы, то коллекторы, все вместе придут, наверное, и поберушки с ними, да? Слушайте, да, я слышала про ваши способы, про ваших фальшивых приставов с фальшивыми документами, про как вы расклеиваете в подъездах ерунду всякую, это я все слышала, да. Вам это, видимо, очень знакомо. Не, мне это не знакомо, пока только понаслышке, да. Только вы имеете в виду, как фальшивый пристав ко мне придет, мы его сразу под белые рученьки и в отдел. Угу. Хорошо. Хорошо? Ну, зафиксируйте там у себя это. Да. Все, ждите, по регистрации. Не буду ждать никого. Да. Пока. Ждите, не буду ждать, пока. Да. Да. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег, это отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору это задолженность в размере 1900 рублей. И требования банка произвести оплату сегодня. Готовы внести оплату? Ой, Олег, когда ж научитесь вы в банке Тинькофф по закону это представляться? Меня зовут Олег, это отдел взыскания банка Тинькофф, Елена Александровна. Опять страшно, если хотите, Олег. Я... Давайте вам заново. Что хотите от меня? Я хочу, чтобы фамилию вы представили, мою, Чеховских, моя фамилия. Как по закону нужно представиться. А как вы хотите, чтобы я представился? Хочу по закону, как в 230-м законе написано, так и представляйтесь. Фамилия моя Чеховских, Олег Валерьевич, отдел взыскания банка Тинькофф. Не все сказали, Чеховских. Не читали, а видимо, 230-й федеральный закон. Давайте заново и как положено по закону. Давай, как положено. Но вы работаете в отделе взыскания. 230-й федеральный закон регулирует вашу работу. Вы сейчас хотите сказать, что вы не знаете, как написано в законе? Елена Александровна, по вашему договору имеется задолженность вы в размере 1900 рублей. Вы знаете в 230-м федеральном законе, как написано, как вы должны представляться. Я вам представился только что. Зовут меня Чеховских Олег Валерьевич. Да. Во, наконец-то. Это прошло у нас полторы минуты разговора. И да, вот только через полторы минуты до сотрудников Тинькофф доходит, как правильно нужно представляться. Доколе вы будете закон нарушать, ироды? А? Просьба вернуться к общепринятой манере это общения. Это общепринятая манера общения. Это как оскорбление, Елена Александровна. Ой, нет, да. к оскорблению... Да. Фу, блин, к оскорблению мы чуть позже приступим. Пока ну, еще вы будете отвечать на мои вопросы. Четко и ясно. Доколе вы, ироды, из банка Тинькофф будете нарушать закон? По вашему договору имеется задолженность. Доколе ироды из банка Тинькофф будут нарушать закон? Так вы общаться не хотите, ясно. Требование банка произвести оплату сегодня. Доколе ироды из банка Тинькофф будут нарушать закон? Так, ясно. Елена Александровна, договором были строго обозначены сроки оплаты. Доколе ироды из банка Тинькофф будут нарушать закон? Но вы их нарушили. Именно поэтому банк Доколе ироды из банка Тинькофф будут нарушать закон? Выставляет вам требование погасить задолженность в размере 1900 рублей. Доколе ироды из банка Тинькофф будут нарушать закон? Если у вас нет возможности оплатить сегодня, мы готовы подождать до 27 апреля. Доколе мудаки из банка Тинькофф будут нарушать закон? Надо было крепкого словца добавить, да? Чтоб дошло Олежке-то. А то Олег — это диагноз. Да, Олег, это диагноз? Елена Александровна, просьба вернуться к общепринятой манере общения. В общепринятой манере случае, общения идите лесом, Олежа, сын полка. И зафиксировать негативную информацию в вашем кредитном деле. Все, пока, деточка, пока. Ну, в таком случае фиксируйте у себя поглубже там и проворачивайте до щелчка. В случае обращения банка вы в суд, попрощались уже. Что ж за баба-то такая гнилая? Вообще не следит за своим, за своими словами. Нежелание... Попрощалась уже. Ну, что ты дура такая, Олежа? Елена Александровна, в случае обращения себя банка приходите, в суд, Олеженька, девочка моя, после этого перезвоните. Счастливого пути так, нахер. Вы готовы конструктивно продолжать нахер диалог? Нахер счастливо, махая рукой, здоровая с прохожим, отправляется Олежа. Вот, имейте в виду действия банка, направленные на взыскание как долга. Тебя на масленицу-то не сожгли? Хватит, хватит. Ожидайте. Иди всего нахер. Всего доброго. Нахер, нахер. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Зовут меня Манжула Вадима Аджимабековна. Разговор записывается. Анастасия Сергеевна нужна. Она всем нужна. Я. Звоню по поводу вашей финансовой задолженности перед компанией «Е-заем». Сумма долга по состоянию на 24 апреля составляет 92 183 рубля. Данную сумму необходимо оплатить до 29 числа. Оплата вами будет проведена? Все еще не получила уведомления от кредитора, поэтому все еще не воспринимаю всерьез ваши звонки и вашу информацию. Оплата вами будет проведена? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с неизвестными мне людьми. Вам никто не мешает обратиться в компанию «Е-заем»? Когда вам денежные средства нужны были, вы же заявку подали. Никакие подтверждающие документы вы же не требовали. Вам 30 тысяч рублей нужно было на 30 дней. Вы кто такая, чтобы меня сейчас данные отчитывать? Вы считаете себя вправе? Я вам вопрос задала, Анастасия Сергеевна. Я вам сказала, что мне уведомление от кредитора не пришло. Именно поэтому я с вами обсуждаю. Да закрой ты пасть свою. Я говорю, что пока еще уведомление не пришло, я со всякими шавками телефонными не обсуждаю свои финансовые вопросы. Ты херню не городи. А во-вторых, напоминаю вам о записи разговора. Опять ты вот позвонила и начала свою херабру нести мне. Да засунь себе в жопу эту запись. И проверни до щелчка. Я так понимаю, у вас Анастасия Сергеевна, защитная какие-то проблемы со здоровьем, или что да? У меня там, да? Вам необходимо к психотерапевту обратиться. Ой, как вы ой, вообще работаете? Ты вообще как работаете? Можешь судить, как кому мне надо, к психотерапевту, к психиатру или к психоте? Кто такая? Грязь ты из-под ногтей. Как вы работаете? Отлично я работаю. Отлично я работаю. И таких, как ты, Джума Бековна, только вараф по месту вашей ногтю работы, представляю. Вообще а это после этого мне к психотерапевту. Где ты можешь там что уточнить, дура?